«А начальник у вас где стоит?» — спросил он. Марьяна подумала. «В новую хату пустили», — сказала она. «Что он, старый или молодой?» — спросил Лукашка, подсаживаясь к девке. «А я разве спрашивала?» — отвечала девка. «За чехерем ему ходила. Видела, с дядей Ерошкой в окне сидят, рыжий какой-то. А добра целую арбу полну привезли». И она опустила глаза. «Уж как я рад, что пришлось с кордона выпроситься», — сказал Лукашка, ближе придвигаясь на заваленке к девке и все глядя ей в глаза. «Что ж, надолго пришел?» — спросила Марьяна, слегка улыбаясь. «До утра. Дай семечек», — прибавил он, протягивая руку. Марьяна совсем улыбнулась и открыла ворот рубахи. «Все не бери», — сказала она. «Право все тебе, скучился, ей-богу», — сказал сдержанно спокойным шепотом Лука, доставая семечки из-за пазухи девки и еще ближе, пригнувшись к ней, стал шепотом говорить что-то, смеясь глазами. «Не приду, сказано», — вдруг громко сказала Марьяна, отклоняясь от него. «Право, что я тебе сказать хотел», — прошептал Лукашка, — «ей-богу, приходи, Машенька». Марьянка отрицательно покачала головой, но улыбнулась. «Нанюка, Марьянка, а, Нанюка? Мамука ужинать зовет!» — прокричал, подбегая к казачкам, маленький брат Марьяны. «Сейчас приду», — отвечала девка. «Ты иди, батюшка, иди один. Сейчас приду». Лукашка встал и приподнял папаху. «Видно, и мне домой пойти, дело-то лучше будет», — сказал он, притворяясь небрежным, но едва сдерживая улыбку, и скрылся за углом дома. Между тем ночь уже совсем опустилась над станицей. Яркие звезды высыпали на темном небе. По улицам было темно и пусто. Назарка остался с казачками на заваленке, и слышался их хохот. А Лукашка, отойдя тихим шагом от девок, как кошка пригнулся и вдруг неслышно побежал, придерживая мотавшийся кинжал не домой, а по направлению к дому Харунжева. Пробежав две улицы и завернув переулок, он подобрал черкеску и сел наземь в тени забора. «Эшь, Харунжиха!» — думал он про Марьяну. «И не пошутит, черт! Дай срок!» Шаги приближавшейся женщины развлекли его. Он стал прислушиваться и засмеялся сам с собою. Марьяна, опустив голову, шла скорыми и ровными шагами прямо на него, постукивая хворостиной по кольям забора. Лукашка приподнялся. Марьяна вздрогнула и приостановилась. «Видишь, черт проклятый, напугал меня. Не пошел же домой?» — сказала она и громко засмеялась. Лукашка обнял одной рукой девку, а другой взял ее за лицо. «Что я тебе сказать хотел?» «Ей-богу!» — голос его дрожал и прерывался. «Какие разговоры нашел по ночам?» — отвечала Марьяна. «Мамука ждет, а ты к своей душеньке поди». И, освободившись от его руки, она отбежала несколько шагов. Дойдя до плетня своего двора, она остановилась и обратилась к казаку, который бежал с ней рядом, продолжая уговаривать ее подождать на часок. «Ну что сказать хотел полуночник?» И она опять засмеялась. «Ты не смейся надо мной, Марьяна, ей-богу!» «Что ж, что у меня, душенька есть? А, черт ее возьми, только слово скажи! Уж так любить буду, что хошь, что и сделаю! Вон они!» И он погремел деньгами в кармане. «Теперь заживем! Люди радуются, а я что?» «Не вижу от тебя радости никакой, Марьянушка!» Девка ничего не отвечала, стояла перед ним и быстрыми движениями пальцев на мелкие куски ломала хворостинку. Лукашка вдруг стиснул кулаки и зубы. «Да и что все ждать да ждать? Я ли тебя не люблю, матушка? Что хочешь, надо мной делай», — вдруг сказал он, злобно хмурясь и схватив ее за обе руки. Марьяна не изменила спокойного выражения лица и голоса. «Ты не куражься, Лукашка, а слушай ты мои слова», — отвечала она, не вырывая рук, но отдаляя от себя казака. «Известная девка, а ты меня слушай. Воля не моя, а коли ты меня любишь, я тебе вот что скажу. Ты руки-то пусти, я сама скажу. Замуж пойду, а глупости от меня никакой не дождешься», — сказала Марьяна, не отворачивая лица. «Что, замуж пойдешь? Замуж не наша власть. Ты сама полюби, Марьянушка, — говорил Лукашка. Вдруг из мрачного и рьяного, сделавшись опять кротким, покорным и нежным, улыбаясь и близко глядя в ее глаза, Марьяна прижалась к нему и крепко поцеловала его в губы. «Братец!» — прошептала она, порывисто прижимая его к себе. Потом, вдруг вырвавшись, побежала и, не оборачиваясь, повернула в ворота своего дома. Несмотря на просьбы казака подождать еще минутку, послушать, что он ей скажет, Марьяна не останавливалась. «Иди, увидят!» — проговорила она. «Вон и то, кажись, постоялец наш черт по двору ходит». «Харунжиха», — думал себе Лукашка, — «замуж пойдет. Замуж, само собой, а ты полюби меня». Он застал Назарку у ямки и, с ним вместе погуляв, пошел к Дуняшке и, несмотря на ее неверность, ночевал у нее.